Поведи за собой, забирай, ты тоску об меня разбивай, по кускам разбирай, развивай, обнимай, ласкай, поджигай. Я же вижу, гореть не перестала, ты гаси об меня скорость мыслей, поливай водой и лавой, если совесть останется чистой. Ничего не имею я против, сладострастия вечный я феникс, и мораль, если так не заботит, будь как море, вздымаясь и пенясь, будет все очень дымно и рьяно, но сказать я должна тебе прямо, не усилием воли свинцовой, не из ряда я куцых монахинь, этот вакуум покрыл меня снова, говорю, I feel absolutely nothing, и будить во мне в принципе нечего, вижут мои ни мечты, ни страхи. Повторяю я тихо, но въедчиво. It's incredible, but I feel nothing. И касание тягой не дышит, все равно мне что есть, а что нету. И неважно, мне слышишь, не слышишь, потеряла эмоции где-то. Допускаю, что чувствует тело, ну а я же то очень навряд ли. Заявляю открыто и смело, и не буду играть с тобой в прятки. Я немного таки бессердечна, но не жалко ни силы, ни вздоха. Если жизнь наша так скоротечна, да и не запрещает эпоха, будет все очень рьяно и дымно, но скажу будто фразу из гимна. Нет блоков в сознании и теле, подсознание не ставило ставень. Пустота, я на самом деле, говорю, I feel absolutely nothing. Дай отмазку ты мне хоть какую, не боюсь я душевного краха. Повторяю, я тихо целую. It's incredible, but I feel nothing.